Не знаю, как это было, что это было. И она на основании этого, что церкви не будет, взяла еще 5 человек, увела с собой. Сначала одна. И когда мы приехали, стали беседовать, а правда, это была искренняя сестра. Она вот то, что было у нее, то она и говорила, открывала. А то не просто какая-то лукавая была. Но иначе и искренние люди тоже попадают в сети. Вы помните выражение, я на разбор недавно говорил, богоугодная искренность. Есть искренность не богоугодная. Человек заблуждается и убеждает на все 100%, крещение что не надо, это от дьявола. И он искренний. Но это не богоугодная искренность. И она говорит, а вот так и так было. Я ей показал, что людей совершенных нет, и ты тоже несовершенна. Она мне говорит, я немножко уже говорю о том, где заблуждение было. Говорит, Бог открыл, что в этом селении церкви не должно быть. Я говорю, хорошо, а тогда с тобой что? Ты-то каялась в этом селении. А где двое или трое, это уже церковь, и я посреди вас, правда? Мы-то привыкли церковь, это 200, 300, ну, 10 человек, это уже церковь. А если 2-3, я говорю, тогда с тобой, как тебя понимать? Тогда ты не покаялась, и ты не спасенная, потому что Бог сказал в этом селении, а ты с этого селения, значит, и ты не спасенная тогда. Она ничего не сказала, берется за другую сторону. А мне было сказано, что здесь церковь развалится. Я говорю, хорошо, допустим. Но как? Бог сказал, церковь развалится, сказал, иди развали эту церковь. Она говорит, а ты что, разваливаешь? Ты же взяла, да еще 5 утянула. Вы поняли меня? Я, допустим, не верю, что Бог где-то хочет, чтобы церкви не было. Такого просто не может быть. Но другое дело взять, оторвать, разваливать. А тебе-то, говорю, Бог этого не говорил. Правда, где-то месяца через 3 я уже был там. И дело не во мне. Ну как? Я говорю я, потому что это я там был. А вообще-то вот это якобы я не рисую, что я что-то особенное сделал. Но где-то через 3 месяца они были в церкви, все вернулись. Ну и после благодарили Бога, что, ну, Бог вовремя перегородил эту дорогу. Поэтому сосуды работают для созидания. Если после этой работы начинается развал, то надо искать, что что-то не то происходит. А доколе вообще придем в единство веры, в познание Сына Божия, у мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. А вот работа Духа Святого через сосуды. Обнаружить заблуждение, обнаружить лукавство, обнаружить хитрость различного рода. И потому вот это служение, оно всегда было. Оно было в Ветхом Завете, и оно было в первохристианской церкви. И я читаю этот текст. В те дни, это Деяния апостолов, 11 глава, 2 стих, в те дни пришли из Иерусалима в Антиохии пророки. Вы помните это место Писания? Самое начало созидания Церкви Христовой и действуют вот категория служителей, пророки. И никто, Агав там был, вы помните, пророк, который предсказал, что с Павлом будет, который однажды помог церкви проявить любовь к Иерусалимской церкви. Помните, встал и предсказал духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. И братья собрали и послали братьям. Они таким образом могли любовь проявить. Если бы этого предупреждения не было, естественно, у них много не было ничего, они все съели бы. И когда пришел бы голод, они ничего уже не собрали бы. Потому что нету его. Поэтому вот все дары, они призваны к тому, чтобы созидать тело в любви. И в некоторых случаях мы просто-напросто без откровения свыше не можем проявить любви к людям. Потому что любовь – это не всегда то, что мы понимаем любовью. Мы в некоторых случаях понимаем, любить – это дать. А в некоторых случаях надо по любви не дать. И это будет по любви. А вот таких случаев уже разумом не возьмешь, потому что это не общепринятые стандарты человеческие. Поэтому я хотел бы напомнить, я об этом когда-то говорил уже очень давно, что первый пророк на земле, первое слово пророческое, оно прозвучало из уст самого Бога, правда? А потом, кто следующий пророк был? Авель. Вы помните, написано, да придет на вас вся кровь пророков, пролитое создание мира, от крови Авеля праведного до крови Захарии, которую вы убили между храмом и жертвенником. Наверное, для вас это не бытовенно, для кого-то, да? Авель назван пророком. Он знал волю Божию, он знал, что приносить надо. Мы говорим по вере, но вера же от слышания. А слышание откуда? От Слова Божия. Авраам был пророк. Вы помните, когда у него царь языческий забрал жену? Помните, Господь сказал ему, возврати жену мужу, ибо он пророк. И помолится тебе, и ты будешь жив, иначе умрешь ты и все домашние с тобой. Это был пророк. Я немножко буду говорить и о уклонениях, которые могут быть, почему провалы бывают у пророков. Но я вот что, самое первое, что я хотел бы сказать сегодня. Обратить на это внимание. На этой почве очень много заблуждений есть. Я читаю, и вы поймете, о чем я хочу сказать. Книга Амоса, 2 глава, 11 стих. «Из сыновей ваших я избирал в пророки». Второй текст. 1 Коринфянам, 12 глава, 28 стих. «И иных Бог поставил церковь, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками». Кто поставил? Бог. Это не само человека желание. Сегодня очень часто, почему я начал с этого, люди очень хотят иметь авторитет, начинают сами пророчествовать. Их никто никогда не ставил. Они просто захотели и стали. То есть здесь Библия конкретно говорит, этих людей Бог избирает, крестит Духом Святым всех. Сегодня есть такое заблуждение. Если ты крещен Духом Святым, то у тебя уже есть все дары. Хочешь пророчествовать – пророчествуй. Хочешь исцелять – исцеляй. Хочешь – ну, да, Дух Святой один, но Он распределяет каждому, как Ему угодно. И я тут не просто сегодня говорю. Мне приходилось сталкиваться с такими, которые так учат. И говорят, ну как же, ведь это все от Духа Святого. Да, все от Духа Святого. Один Дух. Или исцеление, или пророчество, или чудотворение. Дух один, а дары Духа Святого разные. И если Бог не дал, то не возьмешь и не будешь действовать, иначе попадешь в заблуждение. Я очень хочу, чтобы в сегодняшний день и пастыря, и мы все поняли, Бог поставляет и Бог избирает. Это его право преимущественное. Он знает, кому что дать, кто что понесет. У него конкретный план есть. И если учитывать, что мы члены тела, то все хорошо понимаем, что кровь одна в теле течет, но рука есть рука, нога есть нога, ухо есть ухо, глаз есть глаз, печенка – печенка. А кровь одна питает, как сегодня и Дух Святой свое тело, он один. Поэтому, пожалуйста, я очень хотел бы, чтобы мы это поставили на первый план. Уже как открывается, что Бог дал, это другой вопрос. И, наверное, сегодня мы на него не ответим, как это в жизни обнаруживается. Это уже другой совершенно вопрос. А то, что Бог всем этим командует, это однозначно. И дает, кому хочет и что хочет. Мы уже здесь им командовать не будем. Не надо путать две вещи. Бог может, если крестил меня и вас Духом Святым, однажды в жизни любой дар проявить. И пророчество может быть. Но это совсем не значит, что вы пророки, и совсем не значит даже, что пророчествующие время от времени. Иначе тогда, вы помните, что Бог через ослицу проговорил однажды, да? Но мы сегодня нисколько не думаем, что надо ослу каять, чтобы они пророками были. Это было один раз, и больше никогда не повторяется. Но это было. Было. Было. Бог человеческим голосом даже безумие пророка остановил. Ослица проговорила. Но это был один единственный раз, и больше никогда не повторялось. А может, где-то что-то и было, но мы не знаем. Сейчас лучше в Писании об этом не написано. Откровение можете получить. Если вы крещённый Духом Святым, но то не значит, что вы постоянно их получать будете. Видение можете получить. Но это совсем не значит, что Господь говорит через вас в видениях. Если оно повторяется регулярно, да, если нет, нет. Поэтому я просто очень хочу поставить здесь разницу. Если Господь когда-то открыл что-то для вас, лично каждому, это совершенно не значит, что Он для других будет открывать. Да, если захочет, откроет. Но это совершенно не значит, что вы пророк. Проявление было, ну, каким был, таким и остался, на своем месте. Свое служение несет человек. Поэтому я напоминаю еще раз, именно вот это хотел бы, чтобы запомнили хорошо и не присваивали себе то, чего Бог не давал, что впоследствии могут быть проблемы. И хочу еще дополнить назначение пророков. Первое, чем они должны заниматься? Конечно же, возвещать волю Божию. Это само собой. И если, допустим, я как проповедник могу сказать, я так думаю и я так понимаю. Правда, мне могут сказать так, а какое нам дело, как ты понимаешь? Ты мне скажи, как Бог понимает. Вот ты мне скажи. А что ты понимаешь? Ну что ты? Кому-то надо, как ты понимаешь. То чем более пророк, никто не приходит к вам спрашивать, как вы что-то понимаете и как вы что-то будете советовать. Это никому не надо. И если идут, то скажи, что Бог говорит. А если не говорит, то скажи, не говорил. Несмотря на то, что после скажут, ну вот, а нам говорили, что к нему только преть все ответы будут, а вот я был и ничего нету. Знаете, как это неприятно для сосудов, да? Пошел к нему помолиться, и Бог ничего не сказал. А что ж люди будут говорить? А пусть говорят то, что есть. Если Бог тебе дал, то пусть не заботится о твоем авторитете. А ты здесь при чем? Вы меня поняли, что я говорю? Бог заботится. Очень заботится. Потому что если этого авторитета не будет, то никто же не пойдет к вам ни молиться, ни беседовать и так далее. Но Он отвечает за наш авторитет, не мы. Даст он будет, не даст не будет. Второе. Ходатайствовать за народ Божий. Вы помните место Писания? И если они пророки, то что пусть делают? То пусть ходатайствуют за то, чтобы сосуды дома Господня не были перенесены в Вавилон. Вот эту вторую часть я очень хотел бы, дорогие братья, сестры, которые имеете этот дар, не забывали ходатайствовать за народ Божий. Потому что молитва пророка такая-то особая. И Бог как-то отчинил. Я перед этим напомнил место Писания, связанное с Авраамом. Возврати жену мужу, ибо он пророк. Не сказал просто мой человек, мой друг. Знаете, он начинил именно вот эту сущность его, ибо он пророк. И он помолится о тебе, и ты будешь жив. И сколько раз Господь напоминал о ходатайственной силе молитвы пророка. Может быть, я ошибаюсь, вполне возможно. Я не собираюсь сегодня делать оценку никому, но все-таки, наверное, у нас на первом плане стоит, не у всех тоже, это как-то сохранить себя, чтобы Бог слово дал. Но, как правило, забываем, прежде что вторая часть – ходатайствовать. И, может быть, даже более квалифицированно ходатайствовать, чем все остальные, потому что Бог подскажет, как более точно молиться за этого человека. Хотя вообще сегодня я так вот посмотрю, это чуть-чуть другая тема. Нет вопросов, чтобы думать, о чем молиться. Вот то, что мы рассуждаем сегодня, молитва ходатайства, там заступничество, там такая, это для головы. А когда Бог крестил Духом Святым, то Он сам выбирает то, что надо. Он никогда не попутает. Когда мы молимся Духом, вы понимаете, о чем я говорю? Пусть это будет непонятно для разума нашего, но эти молитвы не будут ошибочными. Мы еще не голову ломаем часто. За что молиться, как? Как за что молиться? Встал на колени, дай свободу Духу, и пусть молится, пусть выбирает. Ведь так же написано. Мы часто не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух что делает? Ходатайствует за нас воздыханиями какими, даже неизреченными. Поэтому вот в этом вопросе, я думаю, для пятидесятников нет проблемы. Для головы, для разума. Надо и разум подпитать иногда, потому что веры нет за то, что помолился на языках и все, что надо, сказал. Кто его знает, что там этот дух молился? Может, самое главное, то не помолился, но ты помолишься головой еще. Скажи, там Маню, Ваню благослови, меня благослови. Ну, там помолись сейчас, чтобы накормить разум. Потому что Павел говорил, буду молиться духом, буду молиться умом, потому что когда дух мой молится, то ум остается без плода. А нам так хочется голову накормить. Да иногда и надо. Все-таки это часть нашей жизни. Я не говорю, что это все надо просто отрубить. Но когда мы много нужд приходит, и мы не знаем, какую первую взять, тогда доверяйся, давай свободу духу, точно найдет все. Какую первую, какую вторую, какую третью. Поэтому я хотел бы сегодня об этом напомнить. Как же Бог говорит через пророка? Это тоже очень важно. Я помню прошлые времена, когда говорили, если вот так, Господь говорит, это Бог. Если вот так, это не Бог. Правильно. Есть еще методы, пути, которым Бог не говорит. Вот, допустим, автоматическое письмо. Так Бог не говорит. Ну, вы, наверное, знаете, что это такое. Рука автоматически двигает и пишет что-то. Точно Бог так не говорит. Я читаю, как Бог говорит. Послание к Евреям, 1 глава, 1 стих. А Бог многократно и многообразно, говоривший из древли отцам пророков, последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Значит, Бог говорит, как? Многократно и как еще? Многообразно. Но тем не менее, это многообразие, оно как-то тоже классифицируется, вот это многообразие. Читаю книгу чисел, 12 глава, 6-8 стихи. И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему. Вот здесь Бог частично говорит, как он говорит с пророком. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господу он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Вот даже только этот текст один уже дает те пути, методы, которые Бог говорит. В видении, в сновидении говорит. Но я должен сказать еще что, что так же и дьявол может говорить. Он то отталкивается от того, как Бог действует. В видении. Вы помните, искушал Христа дьявол. Во мгновение времени показал ему что? Все царства мира и славу ее. И это в самом деле не то, что ты бы показал. Обладает этой возможностью. Вот почему, когда мы говорим многообразно и разнообразно, то также и дьявольская подделка может быть. Видение может дать, все может дать. Мы немножко будем говорить об этом, как это получается. И явно, а не в гадание. Может быть, это будет не совсем точная классификация того, что я буду говорить. Но обычно мы видим видение с закрытыми глазами. Но есть люди, которые с открытыми видят. Их немного. Но есть и такое явление. Но и чародей видит демонов тоже. Открытыми глазами. Поэтому я что этим хочу сказать? Что дьявол всегда подделывает то, что Бог делает. А иначе его просто не примут. Вот, допустим, сегодня автоматическое письмо. Но кто из верующих примет? Разве только те, которые недавно пришли, и дьявол решил, что это от Бога дар. Я всегда говорю, часто спрашиваю. У тебя вот эта интуиция была, когда ты был неверующий? Было. Ты крещен Духом Святым? Нет. Тогда помолчи со своими откровениями. Откуда они все могут быть? Поняли меня, о чем я говорю? Потому что это Дух Святой дает. Дает после крещения, а у тебя нету. Значит, есть какой-то другой источник. На эту тему очень много можно говорить, причины эти. Я частично, может быть, немножко и затрону этот вопрос. Следующий пункт, о котором я буду говорить, Иеремия, он просто будет подтверждать кое-что, что даже вот великие пророки, Иеремия и другие, они пользовались тем, что мы сегодня можем отвергать. Это так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. 31 глава, 22, 26 стихи. Упредь, когда я возвращу пленные, будут говорить на земле Иуды в городах вещие слово. Да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая. И поселится на ней Иуда, и все города его вместе, земледельцы, ходящие со стадами. Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот Иеремия это слышал во сне. Вот это откровение во сне, голос слышал и записал, и мы сегодня читаем это. Первая книга Царств, 3 глава, 2, 4 стихи. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я». Это просто Бог говорил явно, и он слышал голос его, но это было слово в уши внутреннее сразу, или ничего не слышал. И это то, как Бог может говорить. И лукавый тоже может так говорить. Это может подтвердить кое-кто конкретно с практики жизни. Книга Осии, 12 глава, 10 стих. «Я говорил к пророкам и умножал видение, и через пророку употреблял притчи». Бог очень часто говорит притчами. То есть еще надо понять, что Он сказал. Потому что если не поймешь, тогда могут и откровение не принять, и тебя не принять, хотя это будет от Господа. Потому что не было истолкования. Притчами. Чтобы не забыть, я хочу сказать, когда в общем, уже как бы Бог не давал откровения, если это Бог дает, То есть, так сказать, две точки таких очень важные, два пункта. Одни откровения даются, что будет, чтобы приготовился воспринять и пройти путь. И никто этого не отменит. Другая часть откровений – предупреждение, чтобы принял меры, чтобы так не случилось. Вы поняли разницу, что я сказал? Вот очень часто Бог дает откровение, что тебя ожидает, и дает для того, чтобы ты принял меры, чтобы так не случилось. И это надо знать. Почему? Потому что будет много соблазнов. Сказано было и не пришло. Ну, я приведу один пример такой. У меня ни разу в жизни так было. Ну, один из них был, я уже все не буду рассказывать, только частично. Но это я рассказывал, но это, может быть, только наши знают, барановичские. Когда мы вот эту мельницу разбирали под молитвенный дом, кто помнит, и возили туда на участок, и Бог открыл, закладывай пост, восьмидневный, кажется, восьмидневный пост был. Я понял, за что. Что... Потому что взяли участок, возим кирпич, разбираем. Вы знаете, однажды стал молиться, и Бог показывает видение такое, это где-то уже третий день пошел. Разъяренный представитель милицейских служб. И так кричит, аж слюна брызгает. Потом прошло два дня, вызывает опорный пункт милиции. А я молюсь, потому что в то время... Для меня это было непросто. Почему? Потому что купили дом, на меня оформили. А в то время, значит, церковные деньги, ты тунеядец, ты обманщик. Заводи дело и сади. Это же очень легко и просто было. Нельзя было никому помогать. Проходит где-то еще два дня, вызывает меня в опорный пункт милиции на Северном. А что у вас такое? А как? Что вы там делаете? А мы с братьями договорились, что если позовут, будем говорить то, что есть. Потому что они все равно знают. А я и говорю, вот так и так. Купили на меня, оформили на меня за церковные деньги под молитвенный дом, возьмем кирпич. Прошло еще день, повестка приходит, и уже там подшкалывало у нас в милиции. Явится такой-то кабинет, я стал молиться, смотрю, то же самое лицо, та же самая красная шапка с околышем, но уже расположенный, улыбается. И оно так и было. Я пришел, он увидел, о, Николай Яковлевич, заходите, пожалуйста, мы вам ничего плохого не сделаем. Просто мне, говорит, Зоя Павловна Хоменко приказала предупредить дальше. Ну, вы ничего не бойтесь, все нормально будет. Вы поняли? Вот это откровение было для того, чтобы предпринять меры. Чтобы не случилось то, что не должно было случиться. А в некоторых случаях это твердо. Тут что-то не делай, придется проходить. И оно не исполнилось. Я благодарю Бога, что не исполнилось. Недавно, значит, мне снится такой сон. Это вот где-то недели полторы-две. Вокруг ходит мой Андрушка. Ему говорят, не бегай, а там озеро какое-то. А он, как ребенок, бегает, и смотрю раз, и головой вниз, и пошел на дно. И я стою, и ничего сделать не могу. Почему-то, как все равно не знаю, что. Знаете, я сразу проснулся, сразу на колени, говорю, Господи, ну что-то будет, но что я не знаю. Но ты сделай. Приезжает даже домой с поездки, а жена говорит, там у нас озерцо сделано, знаете, вот как лунка такая, забетонирована, ну, как яйцо. И вы знаете, что Света пошла где-то там что-то делать, сказала бы, не ходи тут. А вот через две минуты крик. Мама, скажи сюда, стоит по грудь в воде вот так вот у ледяной. И если бы головой туда, я не смог выбраться оттуда. Я только тогда понял, озерцо то озерцо, мог бы головой. А он просто немножко ручку ободрал. Но это было для чего? Чтобы помолился. А я вообще не знал, что получится. Хотя можно, думаю, какое же озеро тут у нас где-то есть. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы эти вещи понимали. Есть некоторые откровения, которые Господь дает, чтобы приняли меры, чтобы не пришло это в нашу жизнь. И если мы внимательны и понимаем правильно, это будет для нас благословением. Если пропустим, может быть трагедия. И я нисколько не сомневаюсь, когда Господь говорил о том, что будут трудности с народом, будут притеснения. Если бы не молились, не постились, кто знает, что сегодня было бы. Но было не время, и Бог помиловал, и мы до сегодня имеем свободу, за что благодарение Богу. Но это можно знать только через откровение и правильно понять его, чтобы после не смутиться, чтобы после не прийти в расстройство. Сколько сегодня людей упали в соблазн от того, что не поняли, что произошло. Поэтому я сегодня, раз у нас уже такая категория служителей, я говорю об этих вещах. Бог никогда ничего просто так не говорит, чтобы занять наше время. Для всякого откровения у Господа есть конкретная цель и назначение. А мы должны делать правильный вывод с этого. Иначе, если не сделаем, будем терпеть и будем думать, а почему-то Господь так-то сделал? Ответ прямой. Мы живем на земле, где сегодня дьявол имеет великую часть, а он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Вот и все. Откуда вообще несчастье? А то, что до нас достигает, это другой вопрос. Ну, я еще просто скажу один пример. В свое время... Вы когда-то, братья Пинские, знают, там разбились на том посаде, еще в моем первом посаде. В грузовую машину влетели. Ну почему? Я сегодня понимаю. Это моя вина. Когда мы ехали в воскресенье, перед этим воскресеньем, я как-то так закрыл глаза, молюсь, и демоны кругом. Свист, стучат по машине. Я открыл глаза, вот так вот. Думаю, что это за наваждение такое? Ничего Ване не сказал, едем дальше. Опять закрывая глаза. И вот рвутся в машину. Но машину не могут проникнуть. Если бы до меня дошло, пару дней молитвы с постом, Господи, разруши это, все не было бы так. Я как-то пропустил, уже вроде и опыт есть. Значит, этот опыт наш иногда, ну, настолько на нас не влияет, как будто я ничего никогда не знал. И в следующую, кажется, субботу, воскресенье, едем. Заехали куда надо, ехали на дело. Ну, с управлением не справился. Они, почему, как, что было? Шмяли в счету машину. Но сами ни одной царапинки в машину они не проникли. Ну, хотя бы что-то было. Но я сегодня понимаю, я просто не принял меры. Бог предупредил, что готовится, а я не принял меры. Этого могло бы не быть. Поэтому я понимаю, что вот это служение, оно очень важное, но мы должны понимать вещи. Вот как их должно понимать, чтобы впоследствии не было проблем и трудностей. Следующее, как еще Господь говорит. Конечно, говорит на ином наречии, но мы не понимаем. А лето есть истолкование языков. Это тоже пророческое изречение, но оно нуждается в истолковании. Это, наверное, не новое, то один из даров, который должен быть в церкви, чтобы им пользоваться. Следующее, один из методов. Хотелось бы, чтобы он у всех был, но, к сожалению, это очень редко. Когда Бог говорит на природном языке, но механизм такой, как иных языков. Обычно пророчество, любое видение, сновидение, проходит через голову, через разум. А это сначала говорит, а потом слушаешь. Но это бывает очень редко. Но здесь уже, ну, знаете что, и не уклинишься никак. Говорит... И не подчиняется, а говорит то, что хочет говорить. Но это бывает редко, но бывает. Но бывает. Вы, наверное, все крещенные духом, все тем понимаете, как идет речь на ином наречии. Там разум отсутствует. Сначала уста говорят, потом ты уже слышишь, что они говорят, эти уста. И все остальное, вот на что еще будем обращать внимание, идет через мысли, через наш механизм воображения. Знаете, у нас есть механизм воображения, правда? Я его так называю. Видение, откровение, пророчество. Но в одном случае, когда Бог дает откровение, в мыслях вкладывает, ты его можешь после передать. В других случаях по одной мысли. И человек мысли все равно мысль. Но это настолько быстро, он просто не успевает ее анализировать. А вообще-то успевает. Пророки это умеют делать. Мгновенно перерезают, потому что этого не может быть. Наш компьютер очень быстро работает. Но тем не менее идет через мысли. Мы не автоматы. Может, лучше было бы, чтобы мы были автоматами. Тогда, наверное, меньше ошибок было бы. Но все идет через голову, через сердце. И вот тут уже надо думать, с какой точки зрения я вот этот вопрос рассматриваю. Я не раз говорил на эту тему, сегодня просто подчеркну, что мы должны быть свободными. И мы не всегда понимаем, что значит быть свободным. Мы говорим от греха, и это правда. Но вы хорошо, наверное, знаете, что грех имеет мысли. Говорят, греховные мысли идут, да? Через мысли все идет. Потому что за всяким грехом стоит демонический мир. Дьявол есть источник греха. И потому раздражительны, обидчивы. Это духи. И мы сколько встречались вот с обидой у наших молитвенных группах. Когда корежит человека, крутит, во имя Иисуса, дух кто ты? Я дух обиды. Дух обиды. А если это дух, он может формировать мысли. Потому что мысли – это нематериальное явление. Вот есть люди недружелюбные. Я назову порог такой. Мы говорим порог. Говорит, очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Вы помните это место Писания? Апостол Павел разделяет скверна плоти и скверна духа. Хотя вообще, вообще они на плоть работают. И скверна духа, она работает на плоть. Она работает не на Бога. Но все-таки скверна духа. И сколько пророчеств было выдано из обиды. Это дух. Я не один раз проводил пример такой. Одна из сестер. Это было очень такое яркое. Приходила к ней сестра очень часто молиться. Я говорю о свободе, которую мы должны иметь. От всяких мыслей, собственного мнения. Оно тоже имеет свои мысли. Обиды различного рода. Они имеют свои мысли. И они после могут выразиться, в чем хотите, вот во всех тех проявлениях, которые я читал. И наблюдаем такую картину. Идет сестра, она уже и правда надоела очень сильно. День за днем ходит, одно и то же, но все равно идет. Надо глянуть, говорит, ну вот опять плетется. Я передаю дословно. Говорит, как нам уже надоело, говорит, ну каждый день одно и то же. Но она ее встретила очень хорошо, потому что мы очень мгновенно перестраиваемся. Мы видом можем не показать, что там в самом деле так. А на самом деле это уже вот тут у нее загорелось. Она уже была не свободна. И когда стали молиться, пошло слово, я почти дословно передаю. Дочь моя, до каких ты пор будешь искушать Господа? До каких ты пор будешь делать то и то? Я с тобой и то сделаю, и то сделаю. Но там не Бог говорил, там говорил дух раздражения. И она уже не могла различить. В самом деле дар у нее был. Но в настоящее время говорил дух раздражения, не дух святой. Она была не свободна. Почему? Все через наш механизм воображения проходит. Мы это можем осмыслить. А оно было замусорено.